звезды сияли над землей, тихо спал Вифлеем. В ту ночь родился Божий Сын, спасение мир достиг. Спи, мой малыш, спокойно спи. Бог, и вот ты сам.